на нервах, обещая быть верным. Говорит мне, что я первый, наверное. Но вера слаба, хоть я не слабак. И самоуверенность я вроде не сломал. Я тебя люблю, мне говорит, но это лишь слова. Я по ночам сова, додумывай сама. Слишком много мыслей о том, кто мы с ним. Время течет быстро, а ты мне в сердце выстрел. Не спрятаться, не убежать, и так ползу или дыша. Не спеша, и решать тебе мешать не буду. Но моя крыша едет, любовь реально зла. Я все прощу, но не забуду. Мне не вынести, вынести ее больше никак. Этой близости, близости ко мне не на шаг. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, надо что-то решать. Мне не вынести, вынести ее больше никак. Этой близости, близости ко мне не на шаг. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, хватит, прошу тебя. Сигаретный запах, удача в лапах. С тобой бой ты кладешь на лопатки на пол. Играем в прятки вместе, в незнакомом месте. На мне оковы и мне не по приколу. Честно, наша жизнь спектакль и ты играешь круто. Оставив меня в дураках при всех и салютом. Всегда права, но снова убегаешь с той же. Я себя не пойму, но я люблю лишь больше. Не спрятаться, не убежать, и так ползу или дыша. Не спеша, и решать тебе мешать не буду. Но моя крыша едет, любовь реально зла. Я все прощу, но не забуду. Мне не вынести, вынести ее больше никак. Этой близости, близости ко мне не на шаг. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, надо что-то решать. Мне не вынести, вынести ее больше никак. Этой близости, близости ко мне не на шаг. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, хватит, прошу тебя. Мне не вынести, вынести. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, хватит. Мне не вынести, вынести ее больше никак. Этой близости, близости ко мне не на шаг. Просит милости, милости моя душа. Мне не вынести, вынести, хватит, прошу тебя.